что сестра, озлилась она из-под покрытого трещинами купола. Я стою тут, в безопасности, а ты весь в крови. По большей части это кровь слабаков из Дизер, сестра, а поменьше, поджала она губы, щеку и вон ту дырку в груди не считаем, не считаем, с улыбкой согласился я и протянул руку, выходи. Похоже, выпить и поесть здесь все равно не получится. Переберемся в другое место. Куда? Я пожал плечами. Мало ли фракции на пути к землям Тириот, что-нибудь да попадется по пути. Она хмыкнула и поддержала мою игру. Будем рассчитывать, что там местные окажутся менее безумными, Мар. Будем, сестра. Кивнул я и поднял взгляд к небу, вернее, чуть пониже. Сегодня мне было не до мысли о небе, судьбе и тому, что ему интересно. Хотя нельзя было не задуматься, интересно ли ему это побоище. Я ловил взглядом Седова, а поймав, рявкнул: «Старейшина, что-то мне местное гостеприимство отбило весь аппетит. Хватит с них, улетаем». Седой уже через 5 вдохов был рядом с нами, снизив меч почти до мостовой, до каменного крошева, которое теперь было вместо нее, пытаясь прикрыть обрывками халата совсем не старческую, бугрящуюся мускулами грудь, буркнул: «В отличие от вас, молодой глава, я совсем не любитель схваток под ограничением, либо биться во всю мощь, либо отказаться от всего, оказавшись в зонах запрета. Ограничивать себя каким-то определенным уровнем силы совершенно не мое, у меня нет подобных навыков. Ты последнее время много ворчишь, старейшина», заметил я, запрыгивая на его меч и подавая руку Рейке. «Неужели в истории ордена не было тех, кто любил сравнять свои силы с силой врага и таким образом унизить его своей победой? Кого только не было в истории ордена, но я ведь не они». Справедливо, не мог не согласиться я. Должен отметить, что пока мы поднимались в небо, никто из прячущихся в развалинах дезерцев не попытался сверзить нас с небес. Отсюда, сверху, отлично был виден размах устроенного мной веселья, огромная, дымящаяся проплешина, рана на теле главного города Дизер. А еще отлично была видна резиденция, где пересмешник ждал нас. Едва мы нырнули в облака, как меч исчез из-под наших ног, но падать мы не начали. Седой уверенно подхватил нас своей силой, а затем нас скрыла невидимость амулетов. Двух, моего и Седова. Рейку я на всякий случай притянул поближе к себе. Ее артефакт был гораздо слабее изделий Келлера, властелина, ни к чему было рисковать. Так, невидимками, мы вырвались из облаков, стремительно падая на территорию резиденции Дизер. Здесь не было и тени того разрушения, что мы оставили позади себя в городе. Солнечный свет пробивался сквозь тонкую дымку облаков, оживляя яркость верхушек здания и отражаясь от гладкой поверхности извилистого пруда, который тянулся вдоль края сада. Стройные бамбуковые рощи, качающиеся под легким ветром, каменные мостики, переброшенные через кристально чистые ручьи, и алые точки цветов, словно разлетевшиеся капли краски. «Травер, куда нам?» — потребовал Седой. Ответная мысль речь была спокойной и четкой, ей не мешал шум ветра. Левее и ближе к саду, Аранви. Беседка с алой крышей у пруда. Мой взгляд быстро выцепил ее из обилия красок. Беседка стояла возле круглой глади воды, ее крыша, украшенная керамическими черепицами глубокого алого цвета, переливалась на солнце, словно покрытая тонким слоем лака. Стройные колонны из резного дерева поддерживали изящную конструкцию, а вокруг нее велась дорожка, посыпанная мелким белым песком. Гладкие плиты, выложенные узорами, соединяли ее с главной тропой сада, где на ветру тихо шелестели низкие сосны. Травер был там не один. Я уже ощущал это, мы были достаточно близко, чтобы мое восприятие дотягивалось до беседки. Но первым делом я уточнил у него, что со стражем. Господин, любящий повеселиться, сейчас Балайну нет никакого дела до стражи и амулета их вызова. Его полностью занимает борьба за жизнь. Его не нужно убивать, напомнил я, выживет. Я действовал строго по плану, господин, и лишь подкинул ему небольшое испытание стихией. Только от него зависит, сумеет ли он выжить в нем. Кто знает, если он не совсем бесталанный, может быть, оно даже принесет ему пользу. Можете сами дотянуться до него восприятием и проверить. Я поймал себя на том, что тру бровь. Здорово. Так значит, Балайн может стать сильней, ладно, неважно, в сравнении с силой Седова или моей все, чего он может достигнуть в этом поясе, ничтожно. Мы снизились, бесшумно и неощутимо скользнули над дорожкой, влетели в беседку и коснулись ногами ее пола. Я же своими глазами, а не восприятием, оглядел лежащего перед пересмешником крупного мужчину с необычными украшениями, ошейником и кандалами на руках и ногах. Через миг моя невидимость исчезла, а беседку накрыла формация тишины. Я встретился взглядом с поползшим от меня мужчиной и толкнул к нему мыслерич. Около 3 лет назад сошедший с ума талант Ордена Небесного Меча напал на резиденцию и убил несколько дезерцев. «Ты служил здесь в то время, мужчина, совсем не предводитель», закивал, а затем добавил негромко. «Да, старший, что сделали с его телом? Похоронили? Выбросили? Где отыскать его останки?» «Не знаю, старший, я не знаю. Тело показывали старейшинам горы. Я не Гегорой, старший». Я повернулся к пересмешнику. «Этот ничего не знает о теле. Он что-то вроде управителя в этом поместье. Отвечает за слуг, припасы и прочее. Сует нос в каждое дело. Ты сам сказал, отыскать кого-то, кто не связан с правящей фракцией и родственными связями, я отыскал. Если этот бесполезен, давай, господин, я схожу и притащу одного из племянников местного главы. Двое как раз бегают вокруг него. Этого я не хотел. Одно дело, покалечить пару, ладно, пару сотен дезерцев и обставить все так, чтобы подозрения пали на других. И совсем другое дело, украсть одного из дезерцев. К чему горой красть его? Как это выдать за дело их рук? Притащу обоих, значит, продолжал умничать пересмешник. Или самого Балайна. Уж он-то точно ответит. Обставим все так, что он поскользнулся здесь в беседке и умер. Похоже, взгляд мне удался, хоть я глядел и в пустоту под печатью. Хорошо, господин, не желающий решить все одним ударом. Сейчас все будет. Печать дрогнула, переместилась ближе и ниже, а мужчина-управитель глухо застонал и странно перекосился. Судя по всему, пересмешник вцепился ему в плечо. Думаю, властелин может раздробить все кости мастеру на одной только мощи тела. В отличие от меня, пересмешник не воспользовался мыслеречью. То ли за тем, чтобы не давать повода заподозрить в нем предводителя, то ли потому, что его хриплый, бесцветный голос заставлял дрожать одним своим звучанием. «Ты был в тот день здесь?» «Да», — вскрикнул управитель. «Не давите, господин!» «Тише», — потребовал пересмешник. «Будешь орать, умрешь!» «Ты видел ту схватку?» «Нет, господин!» — торопливо ответил управитель и сдавленно застонал. «Господин, правда не видел, я был, не говори лишнего. Если не видел ты, то кто из слуг видел ту схватку?» «Трое», — не задержался с ответом управитель, обливаясь потом, принялся перечислять. «Рюк, Сиера и Мормон. Рюк там же и погиб, двое остальных успели убежать. Кто из этих двоих видел тела погибших и орденца? Кто из других слуг помогал с мертвыми в те дни?» Извиваясь от боли, управитель буквально простонал. «Сиера и Перик, господин, но тела орденца никто из них не видел. Они видели только тела слуг и господ из Дизер. А тело орденца?» — повторил вопрос пересмешник. «Никто, господин. Это правда, правда», — засучил ногами управитель. «Там вообще от тела осталось немного, господин. Стихия главы — это огонь. Огонь Балайна сожрал весь главный зал. Его год перестраивали, господин». Я поморщился от этого вопля. Спросил, не проще ли было наложить на него верность? «Я не так давно служу господину, для которого нет неверных слуг, не успел привыкнуть, господин верных и правдивых», — невозмутимо ответил пересмешник. «Но и по старинке неплохо выходит. Похоже, нет смысла искать то, что сгорело, господин». Управитель, бледный, покрытым мелкими бисеринками пота, перестал таращиться в пустоту и перевел взгляд на меня. «Господин, я хочу купить у вас свою жизнь. Не убивайте меня, господин. Я пригожусь ордену, господин Камтур». «Тише», — напомнил пересмешник и дернул назад попытавшегося встать управителя. Я невольно поднял брови. «С чего ты решил, что я из ордена и тем более его Камтур?» Старший, снова дернулся в хватке пересмешника управитель, но не сумел стронуться с места, что бы он там не хотел сделать. Облизал сухие губы и затараторил. «Старший, я добился своего места сам и умею глядеть и видеть. Орден пришел мстить за своего, больше никому тело того бесхрабреца не нужно. Я не могу дать вам тела, но могу купить свою жизнь другим, господин». Я прищурился, вывешивая над головой управителя указ, который подсказал бы мне, ложь я слышу или нет, а тот тем временем не замолкал и на миг. «Я знаю очень много. Я расскажу вам или вашим людям, господин Камтур, с кем Дизер ведет сделки, кого они обидели, кого обманули, где и в каких городах есть люди клана Дизер и как их найти. сегодня вы нанесли удар клану, я же помогу вам нанести 30 таких ударов, господин Камтур, но мне нужна жизнь, дайте мне ее, поклянитесь, что я буду жить, и ты поверишь клятве, вы из ордена небесного меча, во всем поясе знают, как цените вы свои клятвы, польстил управитель, видимо, решил, что не убедил меня, и снова затараторил, я могу внести первую плату, господин, здесь есть тюрьма, а в ней кого только нет, должники дезеры, наоборот, их кредиторы, их поверженные враги и недоброжелатели, нарушители договоров и заложники из других семей и кланов, и много кто еще, о ком я даже не подозреваю, освободите их, и дезер захлестнет проблемами, а затем я помогу доставить им еще и еще проблем, я знаю как, господин Камтур, знаю, поверьте, так-то он прав, с сомнением протянул Седой, и в здешнем ордене даже есть те, кто сможет заняться всем этим и с толком применить подобные знания, проще всех убить, заметил пересмешник, мышиная возня, но отказался бы ты от таких знаний про Эрзум или про их кредиторов, спросил его Седой, они не берут в долг, а дают сами, я шевельнулся, обрывая их спор, и кивнул, впервые заговорив с управителем вслух, клянусь, ты будешь жить и получишь в ордене место, достойное тех усилий, что приложишь, веди, кто бы сомневался, что тюрьма Дезир окажется под землей и не просто под землей, а в катакомбах древних, я провел рукой по стене, чувствуя, как шершавый ледяной камень царапает подушечки пальцев, в воздухе висел удушающий запах, сырость, кислый дух немытых тел и тонкая, почти неуловимая горечь крови, каждый вдох, казалось, оставлял немного этой вони внутри меня и неприятный холодок в легких, наследники темного, пробормотал я, отрывая ладонь от стены, голос вышел громче, чем я рассчитывал, но быстро растворился в пустоте коридора, пересмешник остался у входа, но это не мешало ему, властелину с мыслеречью, ворчать и зудеть, господин, я уже почти год с вами, но до сих пор вы меня удивляете, почему там нельзя, а здесь можно, почему главу фракции не тронь, а этих стражников раз, и все, мне раньше казалось, наоборот, что жизни простых идущих заботит вас сильней, заткнись, процедил Седой, думай, что и когда говоришь, Рейка фыркнула, я не видела брата уже почти 3 года, но все равно понимаю почему, не знаю, услышал ли ее пересмешник, вернее, услышать-то он точно услышал, но отвечал все равно Седому, зато так, что по-прежнему слышали все, и я, и не только я, господин отверженных и потерявших надежду ценит меня не за то, что я держу язык за зубами, например, если бы я знал про девок, которым приказали залезть к нему в постель, то сразу бы предупредил господина, залезть в постель, прошипела Рейка, я от досады скривился и ускорил шаг, отрываясь от Рейки и вопросов, воздух вокруг становился все гуще, все сильнее горчил, каждый шаг, каждый поворот по этим ярким, холодным катакомбам приближал нас к пленникам, замедлился я только при виде первой решетки из толстых стальных прутьев, а напротив нее остановился, светочи давали достаточно света, чтобы во всех мелочах разглядеть фигуру, сидящую в камере, мужчина, худой, высохший, словно уже не один год его мучают голодом, грязный, кожа и халат не отличались по цвету от камня тюрьмы, будь здесь чуть меньше света и на фоне стены он бы просто потерялся, спутанные волосы не просто спускались по плечам, но сползали на пол, грязными змеями лежали вдоль ног, борода же грязными космами закрывала грудь, сколько времени нужно, чтобы все так отросло, вонь немытого тела наползала из-за решетки, не давая усомниться, годы, долгие годы, наши взгляды встретились, и я спросил, кто ты и за что тут сидишь, ответ за ответ, голос пленника был хриплым и сорванным, чья кровь на твоем мече, стражи этого города, глаза пленника блеснули, похоже, интересные вещи происходят наверху, неужели небо услышало наши молитвы, это не похоже на ответ, прости, косматая голова пленника дрогнула, обозначая вежливый жест приветствия, я Ксанрас Молд, сижу за то, что слишком много говорил, второе имя сегодня уже звучало, фракция, чьи земли отобрал орден, придя во второй пояс, и судя по тому, что первый с этим именем служил главой местной стражи, а этот сидит здесь, у него были огромные разногласия с главой Дезербалайном или его предшественником, просто много говорил, ну да, верю, верю. Но вот нужно ли его освобождать или это лишь принесет ордену проблем, я кивнул и двинулся дальше, сопровождаемый за спиной невидимой Рейкой и Седым, эй, постой, Крики Ксандроса Малда меня не остановили. На втором пленнике были оковы, что заставило меня задуматься. Первый, Ксандрос был слаб сам по себе, ранен, усмирен или покалечен. Кто ты и за что тут сидишь? Этот не ответил, да и глядел сквозь меня, то ли не видя, то ли сознательно делая вид, что меня здесь нет. Я пожал плечами и двинулся дальше. «Кто ты?» – спросил я у третьей фигуры, сжавшейся в дальнем углу камеры. «Когда-то глава богатого торгового дома, господин, а ныне ваш ничтожный пленник, наказанный за то, что не склонил голову перед вашим могуществом». Этот ответ тоже принес больше, чем я спрашивал, как и десятки подживших ран на теле пленника. И новая решетка. «Кто ты ей?» «Это женщина», – перебив меня, охнула Рейка. «Тебя это удивляет, сестра справедливого господина?» Она покосилась в пустоту коридора позади нас и ужалила в ответ. «Когда-нибудь ты сломаешь себе язык. Чтобы этого избежать, я его и тренирую». «Эф», — фыркнула Рейка, но обмен колкостями прекратила первой. Складывая веер и убирая его за пояс, Рейка тихо добавила. «Я скажу тебе так. Однажды я сидела на месте этой несчастной, да, меня это продолжает удивлять. Удивительно, но не мой незавершенный вопрос». Ни эта короткая перепалка не заставали пленницу заметить нас, она так и сидела, согнувшись, обхватив колени руками и свесив голову, словно отгородившись завесой светлых волос от камеры. Я отметил, что она худа, но не измождена, как первый пленник, Ксандрос Молд, и в отличие от него же, да и остальных, может считаться почти чистой, как и ее халат из дорогой яркой материи, сохранившей краски в унынии тюрьмы. Сжав рукоять меча, я ударил клинком по решетке. Металл зазвенел громко и резко, как удар гонга, заставляя тишину разлететься вдребезги. Женщина вздрогнула, ее голова медленно поднялась, одной рукой она отвела в сторону волосы, чтобы увидеть меня. «Кто ты и за что находишься здесь?» – спросил я, глядя ей прямо в темные, пустые глаза. «Я не знаю тебя», – голос ее был тусклый, усталый. «Выросло новое поколение псов», – женщина замолчала, безучастно смотря сквозь меня и даже не замечая Рейки, стоящей всего в двух шагах левей. Затем губы ее дрогнули. «Я Панана, вечная пленница этого места», неожиданно голос женщины окреп, набрал силу, она выпрямилась, распрямляя спину. «Но даже если пройдет еще 100 лет, не вздумай сделать шаг за порог моей тюрьмы, Силус оторвет тебе яйца». «Понял», голос снова стих, стал едва слышим, она вновь опустила голову, закрыв лицо завесою волос. «А не веришь?» – спроси у старших. Я кивнул и двинулся дальше. «Кто ты? И за что сидишь здесь?» «А кто спрашивает?» «Есть разница?» «Ты прав, юноша, нет разницы», – зашелся в безумном хихиканье заросший, всклокоченный мужчина. «Я алхимик, который возомнил себя талантом. Я алхимик, которому однажды поручили сделать пустяковое, но невозможное. Я алхимик, который не сумел, и теперь я здесь». «Еще 10 шагов по ярко освещенному коридору. Кто ты и за что здесь сидишь? Спроси у своих хозяев, сопляк», — сверкнул синий глаз грязный мужчина. «Или зайди, я тебе шепну на ухо». Я хмыкнул и шагнул прочь. Седой вздохнул за спиной. «Молодой глава, вы хотите забрать их всех? Ты против? Вы глава и вам принимать решение, но как вы это себе представляете? У меня 2 властелина, которые могут отыскать закалку на неделю пешего перехода, перемолоть поместье одной только духовной силой и пронзить ледяным мечом облака», ехидно заметил пересмешник. «Но верный хранитель традиций беспокоится совсем о другом, господин Узников». Я получил очередной ответ у одного из узников, совсем не подозревавших о том, что я назначен их господином, и на ходу заметил. «Их здесь меньше 50, поднимите». «Не вопрос», согласился пересмешник. «Я один подниму. Всех 50 человек подниму и на виду у всех потащу над городом, не сильно высоко, чтобы все желающие могли разглядеть лица». Я улыбнулся на ходу. «Знаешь, пересмешник, я кое-чему успел научиться у старейшин. Смотри, я глава семьи, вы с Седым мои верные подчиненные». «Так?» В ответ он лишь вздохнул. «Но разве это могло меня остановить? Я даю вам задание, а уже вы сами должны придумать, как его выполнить. Или если я прикажу вам подметать, мне еще и метлы вам искать». О чем я сейчас жалел, так это о том, что они оба под невидимостью, а один вообще во многих десятках шагов у входа. Не обернуться, не взглянуть в лица, не увидеть их эмоций после этого заявления. Уверен, будь здесь сейчас Бахар, он бы похвалил меня. Правда, после этого все равно заставил бы придумать два самых простых способа вытащить толпу пленников из резиденции Дезиры, два сложных, но все равно возможных. Очередная клетка. Кто ты и за что тут сидишь? Ответом была тишина. Я шагнул ближе и левей, чтобы больше света от светоча падало на фигуру, висящую на стене. Этот пленник пострадал от рук Дезир больше остальных. Даже почти черные от грязи лохмотья не могли скрыть ужасного состояния его тела. Руки и ноги их едва можно было назвать конечностями. Обрубки, лишенные плоти ниже коленной локтей, но все еще закованные в тяжелые и широкие кандалы, что растягивали его тело. Он был закреплен так, что даже ошейник на шее удерживал его в натянутом положении, лишая возможности опустить голову. Она безжизненно склонилась на одну сторону, длинные, спутанные волосы закрывали лицо, падая до самой груди. Вонь из этой камеры была гораздо сильнее, чем во всех предыдущих вместе взятых. Вонь немытого тела, боли, страданий, крови и гноя густой, ощутимой едва ли не на ощупь волной текла из-за стали решетки. От этого запаха мутило даже меня, что уж говорить про Рейку, которая со сдавленной руганью сделала шаг назад и вскинула руку, прикрывая рукавом халата нос. «Кто ты?» — повторил я, составив без внимания ругань Рейки. «Сделаю замечание ей позже», но не услышал даже намека на реакцию. Пленник не двигался, не шевельнул головой, не открыл глаз, даже дыхание его казалось едва уловимым. Я вздохнул и двинул дальше. Правда, чем глубже в катакомбы это дальше, тем меньше ответов я получаю, только время теряю. Пожалуй, нужно просто брать всех без разбора и тащить с собой, и так ясно, что с платой за жизнь мужчина-управитель меня не обманул, эти люди могут пригодиться ордену, они знают немало его тайной грязи, взять одну любовницу второго брата Балейна, ту жен. Я вдруг замер. Рейка, которая только что догнала меня, едва успела остановиться, глухо выдохнула сквозь рукав. Что? Шагнула в сторону, чтобы оглядеть галерею, тянущуюся вдаль, пустую галерею. Остановиться меня заставило не то, что открылось впереди, а то, что осталось позади. Знакомые черты. В три длинных, торопливых шага я вернулся к камере, застыл перед решеткой, которая не могла остановить мое восприятие. Сейчас я кружился возле самого пленника, внимательно вглядываясь под завесой волос в изможденное, грязное, покрытое шрамами лицо. Прутья клетки заскрипели под моими руками. «Тола, это, Тола, нам нужно ударить в ответ, немедленно». Голос Далана прозвучал резко, словно удар меча, и отголосками эхо прокатился по большому залу еще раз. Балайн подался вперед и склонил голову к плечу, внимательно изучая сына. В его взгляде была усталость и что-то еще, тяжелое, как камень и злое, как огонь. Слегка нахмурив брови, Балайн тихо спросил: «И кого же мы будем бить?» Далан, не выдержав, выпрямился и чуть ли не выпалил: «Как кого?» Его лицо было ярко-красным от ярости, а его дыхание, тяжелое и прерывистое, отдавалось запахом недавней пищи и вина. «Орден, они наши единственные враги, это их рук дело». Скрип стула оглушительно прозвучал в тишине. Балайн презрительно процедил: «Столько лет я и наставники пытаемся вбить тебе в голову хоть что-то, и все без толку. Единственные враги, да у нас врагов, словно зверей в сердце леса, ткни в любого соседа и не ошибешься. Желтые скалы, они с радостью приняли наши зелья, а едва начались проблемы, о которых их предупреждали. Кстати, как они начали скалить зубы и требовать компенсации». В воздухе снова повисла тишина, а затем Далан, сжав зубы, все же продолжил, упрямо набычившись. И все равно, его голос звучал глухо, но твердо. Это был орден. Балайн вновь шевельнулся и обвел взглядом тех, кто сидел за столом. Его глаза скользили по сидящим, израненным, обожженным, усталым. Половина из них не имела хотя бы одной руки, и Балайн, скривив губы в усмешке, сказал: «Многие из здесь присутствующих сходились в битве с их сильнейшими». Его взгляд вновь останавливался на каждом из присутствующих, требуя ответа. «Ну-ка, кто был тот старик, что разнес нам половину города? Харит, Шандри, Лавер, Шуй?» Ответить осмелился только один. Ни один из них. Соток Молд, мертвенно-бледный и мрачный, уронил это тяжело и веско. «Верно», — кивнул Балайн. Его рука медленно скользнула по краю стола, вытирая там что-то невидимое. «Ни один из них. Старик для них слишком силен». Далан вскочил, возмутился: «А я не верю, что это были горы. Я раз в месяц бываю у Санмидогоры, у нас с ним отличные отношения. И старейшины горы лично поклялись мне в разговоре по нефриту, что не имеют к этому происшествию никакого отношения. Лично. Он выдохнул, едва сдерживая ярость, которая все еще пульсировала в его глазах. Собравшиеся искоса переглядывались, не спеша вмешаться в противостояние сына и отца, главы клана и будущего главы. «Сын», — покачал головой Балайн, — «запомни раз и навсегда, то, что ты пьешь с одним из горой и поставляешь ему девиц, не означает, что все горы у тебя в кармане, тем более, их лживые старейшины, которые затаили на нас зло из-за смерти одного из них. Это мудрое замечание, глава, но я согласен с Даланом в этом вопросе», — покачал головой сидящий на левой стороне стола. «Это были не горы. Да, они пользовались их именами, выглядели как они, вели себя так же нагло, как обладатели этих имен, но поверить в то, что какой-то сопляк, не достигший 30 лет, был так силен», — говоривший снова покачал головой и неожиданно потребовал. «Мастан, скажи». Все в зале повернулись к креслу, на котором сидел бледный, однорукий идущий. Под десятком взглядов у того дернулась щека, но он собрался и глухо ответил. «Все так, не было подсказок ни от боевой медитации, ни от прозрения. Вот он бесстрастно глядит, как я готовлюсь пробить защиту над той девкой, вот он говорит, что сейчас покажет, что бывает, когда он пугается, а через миг я словно заглянул в глаза смерти, его передернуло, он ухватил со стола чашу и одним махом опрокинул ее в рот, не обращая внимания на вино, которое потекло по уголкам рта и подбородку. Маска. Из-под маски сопляка на меня глянули глаза опытного убийцы. Убийцы, переглянулись сидящие за столом. Что, оскалился Балайн, в ваших головах начало кое-что складываться, о чем ты, глава? Теперь десяток взглядов сошелся на Балайне. Нет, я рано обрадовался, не начало, тупицы. Яростный рык сменился кашлем. Балайн схватился за грудь, стиснул в кулак черный шелк халата, справившись с приступом, зашипел. Ну же, это все звенья одной цепи, все эти беды, что преследуют нас с момента турнира. Вы о стражах, глава, наконец, осмелился предположить один из одноруких. Именно о них. Я не знаю, почему они раз за разом нарушают гласные и негласные договоренности, но они это делают. Неважно, сменился ли у них главный или сошел с ума, главное в том, что во всем этом отпечатались следы их сапог. Исчез мой помощник, которому было поручено очень важное дело. Разгромили наши тайные алхимические мастерские, убили всех, через кого мы сумели наладить доставку зелья из третьего пояса. Ну, кто еще назовет странные дела в поясе? Один из сидящих предположил. Бойня среди гильдии убийц, верно, согласился Балайн. Вырезали как раз тех, кто брал от нас заказы, тех, с кем меня свел Рик. И именно убийцы, опытные убийцы навестили наш город. Стражи подминают под себя теневиков и убийц. И только то, что глаз Рагнум отказался, его непокорность, его смерть позволили нам узнать об этом. Но мы даже не поняли, о чем это предупреждение. Точно, воскликнул кто-то с дальнего стола. Несколько отрядов докладывали, что молодой из горы использовал технику Вуали в схватках с ними. Сидящие за столом начали переглядываться. Вуаль совершенно не нужна таланту клана, зато без нее не обходится ни один из убийц, склонных к стихии воздуха. Если это убийцы, тем более лучшие убийцы всего пояса, то они могли просто убить нас всех. Могли, согласился Балайн, могли просто и незатейливо убить и меня, а не суетиться с ядом или убить тогда, когда я его выпил и ослабел. Но не убили ведь, как и вас, а значит, еще стараются делать все скрытно или напялив на себя маски горы. И в этом наш шанс. Какой шанс, глава? Против стражей, против властелинов. Их мало, оборвал возражение Балайн. Они пытаются действовать чужими руками. Они оставили меня в живых. Этих трех ошибок уже достаточно, чтобы мы могли победить. Победить, да, победить, широко и довольно улыбнулся Балайн. Они пытались отравить меня, лишь дали толчок моей силе. Клянусь небом, через месяц я буду сильнейшим из предводителей пояса. Они не хотят следовать договоренностям, значит, и я не буду им следовать. Они властелины, господин. Они не единственные властелины в империи, они сами развязали мне руки. Повторю, если они не хотят следовать договоренностям, то и я не буду им следовать. Их мало, а я знаю, где найти много друзей. Глава 11. Сделал все, что мог. Передаю его в ваши руки, магистр. Магистр Харит, не оборачиваясь на меня, не в силах отвести взгляд от Толы, отмахнулся. Заканчивай с этим, Леград. Ты магистр обоих отделений ордена, я, не более чем твой заместитель, временно исполняющий свою работу в этом отделении. В символе власти нет моего имени. Я вздохнул. Ну да, стоило сбежать из той части ордена, чтобы получить вот это. Предложил. Заместители здесь и там. Мы уже говорили об этом. Повел головой из стороны в сторону Харит. Нет, Леград, это твой путь, путь молодого идущего, у которого все впереди. Да, я могу быть моложе иных твоих подчиненных, но мои годы растрачены впустую, и никакой воздух пятого и его же эликсир не сравняют меня в силе с твоими старейшинами. Тебе ли не знать, чего стоит возвышение на алхимии? Тем более, в моем возрасте, когда 9/10 алхимии пропадут впустую, место твоего заместителя должен занять кто-то помоложе. Чем Ранви плох? Тем, что понимает в управлении фракцией еще меньше меня. Магистр Харит, наконец, оторвал взгляд от Толы, повернулся ко мне и улыбнулся. Значит, вам обоим нужно будет больше учиться. Я устал спорить, устал еще во время лечения Толы, так что сдался и выдохнул. Хорошо, старейшина Харит. Да, протянул Харит. Это лучше, это звучит свежо. В одном только именовании ощущается ветер перемен, которые ты принес в орден. Перемены и надежды. Старейшина Харит снова повернулся к Толе и покачал головой. Надежды, о которых я не смел даже задумываться. Я и сам до сих пор ощущал отголоски того удивления, которое испытал в подземелье Дизер. Тола жив. Более того, он был истощен, сильно изранен, но при этом его возвышение не понесло безвозвратных потерь, хотя Дизер проще было бы уничтожить его средоточие. Но они не сделали этого, видимо, чтобы увеличить его страдания. Так что следовало беспокоиться не о его возвышении, а о его разуме. Но не мне, странному лекарю, лечить разум, пострадавший от сотен пыток. Остается надеяться, что знакомые лица вокруг сумеют вырвать Толу из его безразличия и молчания. Кстати, о знакомых лицах. Я вышел, подождал, когда новообретенный старейшина Харит присоединится ко мне, и перешел к главному. Пора задать несколько вопросов Камтуру Лаверу. Старейшина Харит вздохнул. Твоя затея слишком опасна. Я вернулся один раз, вернусь и второй. Он поправил меня. Ты уже вернулся дважды. Будет ли третий? Потому я и отложил встречу с Лавером и проверку третьего пути, чтобы как можно сильнее ослабить врага ордена. План удался, лучшие и сильнейшие идущие Дизер теперь долгие месяцы не смогут показать пиковой силы. Тоже безумная затея. Провожая тебя, я как никогда понял Шандри. Намек, тем более такой жирный намек, сопровождаемый взглядом и тоном, я понял и покачал головой. Нет, пока я не хочу с ним встречаться. Лавер, старейшина Харит положил руку мне на плечо и сказал, мне, как старейшине ордена, магистр Леград, хотелось бы, чтобы вы развязали клубок противоречия и молчания между вами. Я подумаю об этом. Ушел я от ответа. И старейшина Харит прекрасно это понял, сжав мне плечо и нажав сильнее и словами. Тогда я назначу Шандри главой тех, кого буду готовить к путешествию. Но я упрямо мотнул головой. Их главой я бы хотел видеть Великор. Если магистру требовался такой старый заместитель, как я, так и главе особого отряда не помешает опытный заместитель, глядя мне глаза в глаза, сказал Харит. Тем более, что они хорошо знают друг друга и почти 2 года работали вместе в академии. Я вздохнул под его пристальным взглядом и сдался. Хорошо. Старейшина Харит хмыкнул. Суметь бы еще отговорить тебя от самоубийственной затеи. А вот это не выйдет, мотнул я головой. Промолчал обо всех своих выводах про небо, к которым пришел, наблюдая за ползущими над ареной облаками, сказал совсем другое. Отправиться налогом в империю, да еще и прихватив с собой 100 человек-слуг, гораздо опасней, чем наведаться к духу в город. На губах старейшины Харита появилась печальная усмешка. Империя, как сильно ты отличаешься от надежд юноши по имени Харит и как сильно близка к страхам старика с тем же именем. На этот раз я промолчал, и старейшина Харит, наконец, отвел взгляд и отпустил мое плечо. Всего через 1000 вдохов я получил просимое. Магистр, за дверью раздался запавший в память голос, а затем она распахнулась. Вообще-то, у Лавера такая должность, что он мог быть сейчас и с проверкой в дальней части ордена. Камтур Дорог должен следить за ними по всему ордену, но стоило ли сомневаться, что я свою встречу получу в любом случае или не стоило? Пока я задавался вопросами, на которые знал ответ, старейшина Харит встал из-за стола и с улыбкой сказал, «У вас будет долгий разговор, а слушать его, раздувая свои страхи и переживания, у меня нет никакого желания». «Оставляю вас», — старейшина Харит улыбнулся Лаверу чуть сильнее и слегка склонил голову. «Камтур», — повернулся ко мне, уже сияя и слепя улыбкой. «Магистр и был таков», — Лавер перестал пучить глаза на закрывшуюся дверь и перевел взгляд на меня. «Это как понимать, я уже даже как-то привычно положил пальцы на виски и толкнул в маску силу. Положил ее на стол и ответил. Как-то так», — Лавер выдохнул. «Чтоб мне сдохнуть, я же, вспомнив, как он язвил над Шандри при нашей первой встрече, встал и раскинул руки. Я вернулся, брат Лавер, давай же обнимемся». Раньше, чем он успел сказать хоть слово, добавил: «Нет-нет-нет, не нужно плакать от счастья, брат Лавер, не нужно. Я и без этого знаю, что ты обо мне очень переживал». Если Лавер и хотел что-то сказать, то не сумел, у него дыхание перехватило от моей наглости, только и смог, что принялся грозить мне пальцем, справился с собой и речью только вдоха через четыре. «Ты», — я взмахнул рукой, — «нет-нет-нет, я уже передумал, давай обойдемся без объятий, брат Лавер, терпеть не могу эту патоку, мне потом понадобится хорошая битва, чтобы смыть ее сладость». «Ах ты», — выдохнул Лавер и тут же возмущенно заявил, — «переврал все в конце, я бы сказал слащавость, а не сладость». Я улыбнулся и пожал плечами. «Подзабыл, брат Лавер», — он глубоко вздохнул и спросил: «Так значит, магистр Леград?» Я лишь чуть опустил подбородок, а уже через вдох Лавер склонил голову и прижал кулак к ладони. «Камтур Дорог приветствует молодого магистра». Я едва не засмеялся. «Что, теперь уже двое будут называть меня молодым магистром?» — ответил на приветствие. «Приветствую, брат Лавер». Тот вскинул на меня горящий взгляд. «Как ты это провернул?» «Как, значит, нет, молодым я останусь только для Седова», — с улыбкой ответил. «Долгая история», — видя, как сверкнули нетерпением глаза Лавера, — пообещал. «Я расскажу, но сначала мой вопрос. Ты сделал то, о чем я тебя просил, брат Лавер? Ты, вообще-то, много о чем просил, хотя и видел меня в тот день в первый раз». «Хорошо», — усмехнулся я этой нехитрой проверке. «Давай по порядку. Ты добрался до города тысячи этажей и остановил отряды? В тот день на арене я действительно всем сердцем переживал за орденцев, которых отправил к городу Шандри и не желал им угодить в вечный плен безумного духа или стать его оружием против сектантов. Но это случилось почти 3 года назад. Эмоции стерлись из памяти, потускнели. Я даже позабыл поинтересоваться судьбой этих отрядов при встрече с бывшим магистром. А Шандри спросил, а Лиригарой поинтересовался, а о них забыл. Не думаю, что это хорошо для магистра и вообще собрата орденца, но отрицать очевидное перед самим собой я не собирался. Хорошо хоть спустя 2 недели вспомнил. Добрался и остановил, хотя это и далось мне нелегко. Никогда не был силен в скорости полета. Отлично, а вот обрадовался я и правда от всего сердца. Просто отлично. А что с самой безумной моей просьбой? Какой, магистр Леград? Стой, где ты должен был наорать на духа города древних? Лавер расплылся в довольной улыбке. Как я мог упустить такой шанс? Конечно, мне пришлось сократить ту часть речи, где я должен был торговаться за жизни собратьев по ордену, но я взял свое в той части, где требовал не помогать Дезир и кричал, что ты, вернувшись, засыплешь ему вход в город. Лавер жестом предложил оглядеть его. Как видишь, жив. Дух не прибил меня лично и даже не стал выпускать из города своих слуг, чтобы наказать меня за дерзость. Хотя я до последнего думал, что меня вот-вот сшибет с меча и заставит полетать без него. Что-то такое, — покрутил он рукой в воздухе, — незримое, витало вокруг. Знаешь ли, пересмешник, который не изменил себе и своей невидимости, вдруг заговорил. Напомни, господин, за что отвечает этот безумный Камтур? За дороги. Мне даже как-то жаль разбойников этих земель. Я широко, довольно улыбнулся и сказал. Итак, я вернулся. Как, мне нужно засыпать ему вход? Лавер вернул мне улыбку и повторил то, что я уже знал. По донесениям, которыми делился на советах брат Шуй, ни один талант дезерцев не вернулся, и они прокляли тот день, когда получили на турнире эту награду. Улыбка Лавера стала такой широкой, что выглядела теперь безумной. Но кто сказал, что нельзя для виду кинуть хотя бы пару глыб? Пересмешник решительно заметил. С ним обязательно нужно выпить, господин безумных, и познакомиться поближе. Я лишь покачал головой. Господин безумных, господин сводящих все к вину, вот так будет точней. Лавер отлично впишется в застолье к Седому. Продолжишь отрицать очевидное? Разорвал тишину у костра пересмешник. Голосом, что характерно, а не мыслеречью. Седой буркнул. Тебе было мало моего признания, когда мы тащили три десятка спящих. В тот раз ты напирал на неудобность груза и халтурную невидимость. Чем будешь оправдываться сейчас? Одним беспамятным телом, Седой зыркнул в его сторону, процедил. Хорошо, в этот раз прямо скажу, этот пояс не для властелинов. Мучение, а не жизнь. Не удивлюсь, если здесь приходится упорно бороться, чтобы возвышение не затухало. Пересмешник довольно хохотнул. Ха, наконец-то, даже лишку хватил. А как же тренировки на особых площадках из материалов, что уменьшают связь с небом? Ну, те самые тренировки, которые есть у всех фракций, обладающих наследием, у всех талантов и нету голодранцев из стражей. Смейся, смейся, недовольно пробурчал Седой. Я тоже смеялся над твоими словами еще неделю назад. Я усмехнулся и подбросил ветку в костер. Да, в путешествии к городу тысячи этажей я не сумел отправиться один. Седой принялся напирать на свое. Я должен быть рядом с тобою всегда и везде. Пересмешник на то, что он будет со мной до конца. И если этот самый конец случится в гостях у духа древних, значит, он расплатится уже скоро. Харит принялся напоминать, что лучшее лечение всего пояса именно в городе тысячи этажей, а значит, Тола должен попасть именно туда, куда я уже водил остальных учеников Академии. Господин Безумных, да, ведет всех навстречу с Безумным Духом. С радостью бы оставил всех в Ордене. Тола выздоровел бы там, а две кости с пиленным краем, две кости этапа Властелина, которые Орден мог бы бросить на стол, очень пригодились бы ему, в то время как в городе тысячи этажей их сила ничего не сможет изменить. Но не сумел никого убедить и никого оставить, и теперь использовал Властелинов как обычных перевозчиков, которые донесут меня и груз куда нужно и при этом не позволит чужим глазам заметить нас. А глаз Дезер здесь хватало. Похоже, они крепко прибрали к рукам здешние леса, и даже этот костер мы развели только потому, что властелины следили за окрестностями и обещали, свет пламени в ночи некому замечать в этой части леса. Лавер 3 года назад домчал сюда за один день, успевая по пути обнаруживать отряды ордена. Мы летели уже 3-й. Он спешил изо всех сил, мы никуда не торопились. Властелины летели так, чтобы как можно бережнее расходовать силы и успевать восстанавливать их во время обычной ночной медитации, не привлекая внимания круговоротом. Седой повернул голову и шикнул. Шел отсюда. Правда, добавил к простым словам выплеск силы, зверя, что-то вроде памятной мне по первому поясу обезьяны, который последние 200 вдохов подкрадывался к нам, словно сдуло этим выплеском. Тот рванул прочь, не разбирая дороги. А сколько уверенности в нем было, когда к нам подбирался. Да уж, это не на равных биться со зверями, для властелинов даже цари здешнего сердца леса не более чем надоедливые мошки. Для меня, впрочем, тоже. Тола шевельнулся, пробормотал что-то неразборчивое. Я наклонился к нему, поправил шкуру, которой он был прикрыт. Во многом, конечно, Харит прав. Толе нужно лучшее лечение, чтобы от всех его ран не осталось и следа. На 4-й день город тысячи этажей, наконец-то, приблизился достаточно, чтобы предстать во всей своей красе. Зависнув в воздухе, мы долго глядели на пронзающие облака полированный прямоугольник, отражающий в себе небеса и окрестные горы. Он видел рождение Поднебесной Империи, великие битвы и падение мщения. Он видел величие Империи Сынов Неба и не изменился за все эти сотни лет, продолжая возвышаться над окрестными горными пиками, словно неподвластной времени. Наконец, Седой покачал головой, буквально повторив мои мысли. Потрясающее зрелище, зримое воплощение мощи и величия древних. Я уточнил, в империи подобных нет, там нет вообще ничего столь хорошо сохранившегося. Внешние пояса империи сынов неба очень сильно пострадали. Там не уцелело духов, а значит, не уцелело и городов. Они сопротивлялись до последнего. Седой невольно напомнил мне, что как бы ни были могущественны древние, они пали. У них были сотни таких городов, но сколько из них уцелело в битвах? Недавно у бывшего магистра вы вспоминали добродетели, снова заговорил Седой. Для духов первейшей добродетелью является верность, и они были верны до конца. Ты мог бы и промолчать, недовольно заметил пересмешник. Оставить это восхваление верности для другого времени и места. Не тогда, когда наш господин собирается проверить эту самую верность на прочность. Они были верны старой империи. Ты меня не успокоил. Мы что, старая империя? Нет, зато нам сейчас нужно будет залезть в пасть одного из верных ей духов. Некрасивой сказки из прошлого, давно мертвой, а вполне себе здравствующему духу. Ты боишься? спросил Седой. Пересмешник огрызнулся. Боятся все. Я ожидал, что Седой не упустит шанс поддеть пересмешника, но тот сменил тему разговора. Почему здесь нет поселения у подножия города? Но если он думал, что сменил тему удачно, то ошибался. Верность, пожал я плечами, повторив его слова. Рам-Вилор заключил договор с духами городов, и они следуют этому договору. Войти в города могут лишь таланты, только преодолев на своем пути испытания, и никто из людей не должен мешать им на этом пути. Интересно, вы тут живете? Я вдруг вспомнил одну вещь и поправился. Хотя, есть вроде одна фракция, которая перенесла свой город прямо к городу древних. Поющие мечи, кажется. Они даже продают медитацию окраин города, но как у них устроен сам проход в город, я не знаю. Это второй город древних, в котором я бывал, и в оба дорога одинакова, вот так, через леса и зверей. Помолчал, вслушиваясь в уже хорошо различимый для моего возвышения гул водопада, и приказал: «Заложите петлю, я хочу подойти к городу с другой стороны». «К дыре водопада?» — уточнил пересмешник. Седой недовольно заметил: «Это окно ока, врата водного тигра или даже небесные врата, просто окно, в конце концов, но не дыра. У древних не было дыр в зданиях и тем более в городах. Окно и око звучит слишком безобидно для того, в чем мы участвуем. Врата небес же слишком величественно для того, куда мы собираемся сунуть голову». «Дыра», — упрямо повторил пересмешник. «Дыра смерти или пасть безумного города, которая может поглотить господина и нас. Иными словами, ты трус, который до мокрых штанов боится противников сильнее тебя. Я уже приготовился осаживать этих двоих и Седова, который не упускал случая поддеть пересмешника, но тот совершенно безразлично ответил из пустоты: «Возможно. Осталось проверить, я трусил потому, что боялся не получить мести или просто потому, что трус. Чувствуешь, что?» Напрягся Седой, которого я отлично видел, находясь под действием его амулета. «Чувствую, что? Что-то, клубящееся вокруг нас. Чувствуешь? Или ты слишком толстокожий для подобного?» Седой медленно ворочил головой, словно ему была необходимость добавлять обычный человеческий взгляд к восприятию. Наконец, выдохнул: «Не чувствую, господин». «А вы?» — я ответил коротко и быстро. «Нет. За это время мы сделали полукруг вокруг могучего пика города тысячи этажей, и я, наконец, увидел его с другой стороны. Удивительно. Я ожидал, что будет как в миражном, за полукруглым провалом в гигантский зал павильона здоровья не будет видно ничего или что-то совсем другое, не соответствующее действительности, но видел именно зал. Камни границы водопада, реку, зелень по берегам, пирамиду павильона здоровья. Кажется, угадал даже камень, на котором медитировал и выпил зелье. Кажется, видел даже площадки медитации, разделенные полосками небесных трав разных стихий. И, конечно же, видел водопад во всей его красе. Могучий поток срывался с обрыва и проливался вниз, начиная свое падение к земле, к небольшому озеру у подножия города. Я видел в своей жизни много водопадов, и первое, что с ними случалось во время падения, это спор с ветром, тугие струи воды рвало, распускало, утягивало прочь каплями, заполняя пространство вокруг водопада и у его подножия моросью и водяным туманом. Здесь не было ничего подобного, и я мог бы догадаться об этом давным-давно, когда глазел на город тысячи этажей с противоположной стороны и не видел облака водяной пыли за его темной громадой, когда медитировал, касаясь потока реки, которая готовилась стать этим водопадом и еще помнила падение, которое закончилось для нее вот только что. Древние. Древние были могучи и велики. Жаль, что их империя оказалась разрушена. Интересно даже, кем бы я был в ней, если бы не случилось войны с Альянсом и всей этой разрухи. Бесталанным сыном кузнеца, который всю жизнь обречен глазеть на величие господ со стороны, или же я нашел бы свое место среди них, среди идущих к небу сынов неба. Мог бы я повторить в их империи свой путь, начать идти к небу, надеть на шею жетон ополченца, пройти малое испытание и стать шином, принести клятву стража границы и отправиться эти границы защищать, жизнь, прожить которую я бы никогда не смог, потому что древние пали, потому что сыны неба, небесные воины, погибли, потому что есть только здесь и сейчас. Я медленно выдохнул, отрешаясь от видения и вопросов, возвращаясь в то самое здесь и сейчас. Один ответ у меня точно есть. Здесь и сейчас шаг к безумному духу в гости гораздо интересней, чем служба шином на границе шестого пояса. Если только во время этой службы не случается встреча с молодыми и наглыми драконами, которые хотят убить ненужного свидетеля. Но и эту мысль я отбросил, спросил Седова. Дезерцы в окрестностях города есть, люди есть, пожал он плечами. А дезерцы они или из другой фракции, так быстро не понять. Жаль, обронил я, ведь хотелось подлететь ближе одному, но раз здесь есть чужие глаза, полет на мече мне не светит, приказал. Тогда ближе, спустя 5 вдохов отдал другой приказ, руку. Седому понадобился еще вдох, чтобы понять, чего я от него хочу, и перехватить меня за плечо, сохраняя прикосновение для амулета невидимости. Я же, вернув свободу руке, медленно согнулся в приветствии и произнес: «Я вернулся», выпрямился. Подождал 10 вдохов, но ничего не произошло. Седой толкнул ко мне мысли речь. «Я не знаю границ силы духа подобной мощи, и сомневаюсь, что он может пропустить наше появление или что наших амулетов хватит, чтобы скрыться от его внимания. Но я не знаю и забот духа, который управляет городом подобного размера. Может быть, именно сейчас он занят и не следит за окрестностями?» Пересмешник тут же спросил. «И что, предлагаешь ждать и каждую малую палочку повторять поклон? Я предлагаю заменить голос мысли речью и толкнуть ее посильней, чтобы дух, где бы в городе ни находился, услышал господина». Пересмешник ядовито заметил: «Нашего господина, иначе дух очень неправильно тебя поймет». Седой ожег недовольным взглядом пустоту, но правильную пустоту, как раз в том месте, где парили в воздухе видимые только мне печати. Я оставил их короткую перепалку без внимания, сосредоточился на предложенной идее. Не совсем то, к чему я привык и в чем тренировался. От меня обычно требовалось как можно более точное управление мысли речью, восприятием и духовной силой, чтобы доносить мысль только тому, кому нужно. Здесь же, даже сейчас, находясь высоко-высоко над землей, нужно задирать голову, чтобы увидеть обрез вершины города тысячи этажей и едва ли не прижимать подбородок к груди, чтобы видеть голубое пятнышко озера у его подножия, второй глаз водопада, между которыми ярилось его полотно. И мне нужно толкнуть мысли речь так, чтобы дух уловил ее, где бы ни находился сейчас в этой громадине, охватить город целиком. Я вернулся. Хух, это оказалось непросто. Седой прочистил горло и спросил: «Господин, к чему мы крались сюда, к чему пользуемся невидимостью и опасаемся чужих глаз?» «Да сейчас все эти чужие глаза, у которых на месте уши и голова, подорвались с места и крутят этими самыми головами, пытаясь понять, откуда раздался этот вопль, кто, гарх его подери, вернулся». Отповедь была такой жаркой, а главное, совершенно справедливой, что я смутился. «Прости, не во все же стороны, молодой глава». Мое извинение ничуть не притушило гнев Седова. Вперед, охватив город и только его, отмерив верную порцию силы, Седой еще раз набрал воздуха, но сникнув, лишь махнул рукой. «Ох, молодой глава, прости», еще раз повторил я и попытался еще раз, на этот раз смиряя силу и не пытаясь дораться до духа любой ценой. «Я вернулся, уважаемый дух, и прошу о встрече». И снова долгие вдохи без ответа. Я поджал губы, пытаясь решить, что говорить следующим, чтобы это не выглядело жалко и смешно. Пожалуй, сразу стоит перейти к аргументам, считая, что дух слышит, но молчит из упрямства, и то, что ты вернулся, я понял уже давно, прервал мои размышления узнаваемый, запавший в память голос. Или тот, кто угрожал мне от твоего имени, делал это в шутку, просто так кричал мне, что Леград вернулся из земель Литрии и ушел за силой. Дух Изар всего лишь спрашивал, но я отчетливо ощущал в его спокойной, негромкой мысли речи угрозу и ту самую нотку безумия, с жестокостью которого столкнулся, но все равно ответил правду. Глупо пытаться врать существу подобной силой опыта. Нет, отвечать, используя нить чужой мысли речи, было легко и удобно, не то, что орать на весь город тысячи этажей. Тот идущий передал мои и только мои слова. «Что же, вот ты здесь, приступай, засыпай вход». Я на миг поджал губы, затем зло спросил: «А мне нужно это делать? Вы помогли талантам Дезер получить силу?» Держащий меня за плечо Седой медленно, с едва уловимым свистом, втянул в себя воздух сквозь стиснутые зубы, но промолчал, ни словом, ни жестом, ни движением пальцев на плече не пытаясь заставить меня говорить по-другому. Заполучил немного силы, отыскал пару помощников и набрался наглости. Я напомнил себе, что наглости впрямь нужно умерить, и добавил именование. «Нет, старший, скорее», помощники немного уняли мою наглость мудрыми советами. Прошел вдох, два, 5-10, а дух и не думал отвечать. Ощущая, как все застыло на краю, вот-вот качнется и разрушится, я облизнул пересохшие губы и выбросил на стол самую большую ставку, которую мог. Старший, в день, когда мы расстались, вы сомневались в себе и во мне. Вы назначили мне испытание, чтобы проверить сразу все и всех. Я прошел ваше испытание и хочу поговорить с вами, я хочу получить ответы. Даже это, даже моя очередная наглость не прервали молчание духа. Я невольно дернул щекой, злясь, и нажал еще сильней. Разве вы не ждали моего возвращения? Только через 5 вдохов раздался ответ. Залетайте, гости. Седой выдохнул за моим плечом, а пересмешник напомнил о себе, только когда мы пересекли незримую черту города, когда оказались по ту сторону камней края водопада. Он с наслаждением застонал. А небо, насколько же здесь приятнее находиться, чем снаружи. Какое облегчение. Седой тут же взъярился. Прикуси язык. Много слов приносит лишь беды. Хороший слуга не проронит ни слова в гостях. А еще, хороший слуга и хороший гость не использует уловок в чужом доме. С этими словами из Ордоснас, вернее, с Седого и пересмешника, буквально сдула невидимость. Я отчетливо ощутил этот тугой удар духовной силой и отчетливо услышал его басовитый звук. Седой, а через миг и пересмешник согнулись. Просим прощения, старший. Мы опасались чужих глаз, не ваших. Пока они кланялись, Изард появился сам. Уж не знаю, отказался ли он сам от уловки невидимости или перенесся подобно големам своего города, но вот мы были одни, а вот он стоит в 10 шагах от нас, на самом краю реки и пристально смотрит своими разными глазами, застыв, словно статуя, смотрит на меня и только на меня, и лишь волосы его шевелятся на неосязаемом ветру. Невольно я медленно выдохнул сквозь зубы. Сколько бы силы я ни набрал, бездонная тьма силы передо мной не стала прозрачней. Старший, я сделал шаг вперед по дорожке и вновь склонился в приветствии. Раньше я лишь умерил свою наглость, сейчас же именовать иначе эту бездну мощи у меня язык не повернулся. Вы приказали убить мне как можно больше сектантов. Похоже, сумел подобрать верные слова, чтобы заставить его прервать молчание. И ты убил их сотни, собрав хорошую жатву. Вы сказали мне отыскать зал стражей на поле битвы. Синий глаз на миг сверкнул, налившись сиянием. И я вижу на тебе отметку среднего испытания и щедрые награды от младшего духа. Вы сказали мне вернуться, и я вернулся. Только занялся своими делами, не спешил возвращаться именно ко мне, зато прислал посыльного с угрозами. Прошу прощения, старший, я вынужден был следовать правилам, установленным императором Рамом Велором. На этот раз сверкнул алый глаз. Так следовал бы им и дальше. Надоело, многозначительно уронил я и добавил. Как и вам, что ты можешь знать о том, что мне надоело? Как я могу об этом не знать, если вы не сдерживались в прошлый раз, обвиняя меня в чужих грехах, и не сдерживались, выдавая эти грехи за мои прегрешения? Седой позади едва слышно шикнул. Но мне сейчас было не до него и не до его советов, мне нужно было любой ценой уговорить духа. Отсутствие связи между городами, пропуск сектантов в империю, надеюсь, ничего не дрогнуло у меня на лице при следующих словах, союз с ними, нарушение добродетелей идущих, использование таланта ради наживы, не слыша ответа, уточнил, что-то забыл, все такой же наглый, алый глаз духа засиял сильней, на этот раз едва слышный звук издал я, встречая грудью давление духа. Но с прошлой нашей встречи я вырос в силе, поэтому устоял. Или же дух давил не так сильно? Пока не так сильно. Я пришел предложить вам, старший, выдохнул я в давящую на меня стену силы, сотрудничество. Сотрудничество, изогнул уголок губ Изард. Ты, почему я слышу в ваших словах столько презрения, старший? Разве не вы в прошлый раз предлагали мне и моим спутникам общее дело? Так, значит, эти 3 года ты обдумывал мои слова и, наконец, решил согласиться? Что же изменилось? Взглянул на империю изнутри, и увиденное мне не очень понравилось. Так, значит, ты готов получить мое задание и двинуться по пути, который приведет нас к победе и уничтожению сект? Шевельнулся Изард. Долго же тебя пришлось уговаривать? Нет, качнул я головой. Не готов. Изард поднял брови. Ты вздумал со мной шутить? Вот в этот раз Изард не делал вид, что давит, а надавил по-настоящему. На меня снова, как и 3 года назад, рухнула половина брата, снова исчез свет, снова духовную силу вбила в меня, отшвырнула к самому средоточию, оставив вокруг меня лишь темноту тела и сияние меридианов. Я напрягся, бросил духовную силу обратно, готовясь встретить хватку невидимой огромной ладони. Успел вовремя, за миг до того, как гигантские пальцы легли на средоточие и сдавили его, а спустя вдох я и вовсе ухмыльнулся, устоял, не позволил продавить защитную скорлупу вокруг средоточия, не позволил смять его, как в прошлый раз. Объяснись, даже вопрос тот же самый, только вот мой голос отличается, не хрипит, как было 3 года назад. Сдерживая давление духа, я выдохнул в темноте тела. Я по-прежнему считаю, что ваш путь ошибочен, старший. И разве вы сами не начали так считать, когда я удивил вас с перстнем?